Процессия двинулась с параллелью, пересекла улицу Сан-Паулу, спустилась по Рамблас де лос Флорес и дошла до памятника Колумбу. Голубых было, должно быть, человек 30. Они шествовали в 8 часов утра на восходе солнца. Я следил за ними издалека, но был с ними душой. Я знал, что мое место там, среди них. Не потому, что я был одной из них, но мне казалось, что их пронзительные голоса, крики и театральные жесты преследовали единственную цель. Они стремились пробиться сквозь толпу людского презрения. Каролинкам было присуще величие. Это были дочери срама. Дойдя до порта, они свернули направо, к казарме, и на ржавое вонючее железо поверженного писсуара, на груду мертвого лома, они возложили цветы. Я не принимал участия в шествии. Я находился среди ироничной толпы, снисходительно забавлявшейся этим зрелищем. Педро застенчиво демонстрировал свои накладные ресницы, а Каролинке — свои безумные выходки. Между тем, Стилетано, уклоняясь от моей любви, становился символом целомудрия и сдержанности. Я не знал, как часто он встречается с девушками. Укладываясь в нашу постель, он проявлял стыдливость и так ловко засовывал между ног полу своей рубашки, что я не мог увидеть его половой орган. Даже томность его походки и правильные черты лица призывали его к порядку. От него веяло холодом, как от льдины. Самому дикому из негров с жутко курносым и свирепым лицом я хотел бы отдаться, дабы во мне было место только для секса, и моя любовь к Стилетано приняла бы еще более утонченный характер. Таким образом, я имел право стоять перед ним в самых нелепых и унизительных позах. Мы с ним редко бывали в Криоле. До сих пор он никогда не пытался помыкать мною. Как-то раз, когда я принес ему несколько песет, заработанных в мужских писсуарах, Стилетано решил, что я буду работать в Криоле. «Ты хочешь, чтобы я переоделся женщиной?» — пробормотал я. «Неужели я решусь, нацепив на себя юбку с блестками, марьяжить фрейров от улицы Кармен до улицы Медьода, опираясь на могучее плечо? Это никого бы не удивило, разве что иностранных матросов, но ни Стилетано, ни я не смогли бы выбрать подходящее платье или прическу, ибо нам не хватало вкуса. Возможно, именно это нас удерживало. Я не мог позабыть, как Педро, с которым мы подружились, стонал перед тем, как переодевался. Когда я вижу эти лохмотья на вешалке, мне становится тошно. Мне кажется, что я вхожу в ризницу и собираюсь отпевать мертвеца.